«Сымай», — сказал Мотя и посмотрел в глаза Керопчика своим холодным, брезгливым взглядом. «Не сниму», — сказал Керопчик тихо и еще больше побледнел. Мотя взял свой финский нож за лезвие и, оставив острие свободным пальцем натри, наклонился и всадил нож в голое волосатое бедро Керопчика. Приступ тошноты подкатил к горлу Чика. Керопчик неподвижно стоял и только слегка дернулся, когда нож вошел ему в ногу. Мотя разогнулся и посмотрел на Керопчика своими холодными глазами. И вдруг Чику показалось, что он понял смысл выражения его глаз. Человеческое тело беззащитно против ножа и пули, и потому сам человек достоин презрения. Густая пунцовая капля крови появилась на том месте, куда Мотя всадил нож. И только Чик удивился, что оттуда не идет кровь, как Керопчик переступил с ноги на ногу, и из ранки полилась тоненькая быстрая струйка крови. Она пошла вдоль ноги и затекла за носок. «Сымай», — повторил Мотя. «Не сниму», — ответил Керопчик, глядя на Мотю, и глаза его теперь были похожи на две ненавидящие раны. Мотя наглядно перехватил лезвие финки, так что теперь он освободил его от острия примерно на 4 пальца и, наклонившись, всадил лезвие в другую ногу Керопчика. Керопчик вздрогнул, но опять не сошел с места, и только Чик услышал, как у него скрипнули зубы. И опять Чик, как сквозь сон, удивился, что из ноги не идет кровь. И опять Керопчик переступил с ноги на ногу, и струйка крови, еще более обильная, полилась вдоль ноги, извиваясь и выбирая русло между густыми курчавящимися волосками. «Негодяй, что ты делаешь?» Вдруг с улицы раздался чей-то зычный голос, и через секунду в воротах спортплощадки появился высокий человек в военной форме. Чик успел заметить, что Мотя посмотрел на него, никак не изменившись в лице. Его глаза по-прежнему светились спокойным брезгливым холодом. В то же время он заметил, что Керопчик не только не обрадовался этой неожиданной помощи, а с явным раздражением смотрит в его сторону. Не успел военный пройти и половину расстояния от ворот до того места, где они стояли, как из окна в самом деле выпрыгнул нервный домовладелец и с криком помчался в их сторону. «Милиция!» — кричал он с дурным, блеющим голосом. «Я все видел! Я свидетель! Милиция!» Военный и домовладелец, сверкавший безумными глазами, почти одновременно подступали к Моте. Военный что-то возмущенно говорил Моте, но голос его полностью заглушался голосом домовладельца. «Шакал! Гитлер!» — кричал он. «Идем, милиция! Я свидетель!» Мотя в это время спокойно всовывал нож в боковой карман бушлата. «Перячит! Перячит!» — с торжествующим злорадством закричал нервный. «А киров куда перятать будешь?» И он показал на окровавленные ноги Керопчика. Вдруг Мотя выхватил из кармана, куда он прятал нож, пистолет и с криком «Ложись!» выстрелил 2 раза. Первое мгновение Чику показалось, что он убил домовладельца и военного, потому что оба они упали как подкошены. И только через секунду Чик понял, что Мотя стрелял в землю. Почти сразу после выстрелов раздался истошный голос жены домовладельца, и Чик увидел, что она бежит к ним, рвя на себе волосы и крича, как по покойнику. Чик не понял, выпрыгнула она в окно или влетела через старые ворота, которые были расположены возле их домика. Услышав крики жены, тот приподнял голову, издали показывая, что он вполне жив-здоров, и только удивляется ее странному поведению. Увидев, что муж ее жив, жена бросилась к Моте. «Мамочка, не убивай! Его не жалко, дети жалко! Мамочка, не убивай!» Тут Чику показалось, что Мотя немного растерялся. «Ладно, ладно», — сказал он, слегка отстраняясь от нее, — и, обращаясь к военному, приказал «Встать!». Рука его, до этого свободно державшая пистолет, отвердела. Домовладелец, лежавший рядом с военным, сейчас посматривал на него, как бы удивляясь, откуда здесь могло появиться это чужеродное существо. Военный молча встал. «Кругом шагам! Марш!» — приказал Мотя, и высокий, сильный на вид военный, посмотрев на Мотю ненавидящими глазами, молча повернулся и, опустив голову, ушел. «Но ведь у него нет оружия», — подумал Чик, стыдясь за военного и жалея его. «А Мотя может сделать все, что захочет». «Вставай ты тоже», — обратился Мотя к домовладельцу и, пряча пистолет, брезгливо передразнил. «Милиция!» Тот вскочил на ноги и слегка отряхнулся не столько от пыли, сколько показывая, что с недоразумением покончено, и вообще оно было незначительным. «Хе, какое милиция?» — отвечал он Моти. «И где милиция? Зайдем в мой дом, гостем будешь, да? Гудаутское вино выпьем, да?»